Александр Голяндин. Молчание сфинкса. На первый взгляд все ясно. Сфинкс возведен 4500 лет назад при фараоне Хефрене. Однако с недавних пор ученые засомневались в этом. Сомнения возникли не на пустом месте. Геолог из Бостонского университета Роберт Шох, обследовав сфинкса, уверенно заявил, что этому памятнику 12 тысяч лет. В основании исполина ученый обнаружил следы эрозии, вызванные потоками дождевой воды. Однако вот уже 7 тысяч лет, как здесь практически не знают дождей. Тех дождей, память о которых отметинами хранит сфинкс. Значит, этот странный каменный образ старше древнейших цивилизаций Земли? Но раздались голоса ведущих европейских ученых. И все стало на свои места. Главная тайна сфинкса объяснялась тем, что все эти тысячи лет он провел под непрестанным ливнем. Но только не капли воды хлестали его, а ветер швырял песчинки, оставляя следы. Кажется, все ясно. Но нет. И это не развеяло тайны сфинкса. Боги блуждают в снах. Вновь всплывают аргументы, доказывающие, что сфинкс возведен до прихода в эти края египтян. В море антинауки есть свои лоцманы. Колин Уилсон, Грэхэм Хэнкок, Джон Уэст. Все они обвиняют египтологов в том, что те скрывают открытия и находки, не вписывающиеся в официальную картину прошлого. Что в этой картине? Статуя из известняка длиной 73 и высотой около 20 метров. Она изображает льва с человеческим лицом. Официальная версия большинства ученых. Ее возвели по приказу фараона Хефрена, сына Хеопса. Он правил примерно за 2500 лет до новой эры. Таким образом, возраст сфинкса около 4500 лет. Не случайно речь идет о Хефрене. Каменный человека-лев разлегся как раз возле его святилища, и все, кто пребывал поклониться фараону, а пирамиды в Гизе были не только усыпальницами царей, но и культовыми сооружениями, возведенными в их честь, не мог миновать сфинкса. По мнению исследователей, паломники, приплывая к гробнице Хефрена на барках, ведь прямо туда вел искусственный канал, причаливали к постаменту сфинкса. При раскопках близ него нашли не только фундамент небольшого храма, но и остатки набережной и разрушенной исходни. Между храмом и сфинксом начиналась дорога, по которой двигались торжественные процессии. Вела она к пирамиде Хефрена. Между лапами колосса есть плита с иероглифической надписью. В ней упомянут фараон Хефрен. Надпись эта начертана, впрочем, почти 1000 лет спустя, при Тутмосе IV, и говорится в ней, что однажды в молодости ему, юному царевичу, довелось пойти на охоту. Внезапно усталость овладела им, и сон стал смыкать очи. Он расположился на отдых у каменного монумента, почти занесенного песком. Во сне ему явился бог солнца Ра и повелел, что возведет его на престол, если он откопает каменный образ бога, сфинкса, возведенный некогда фараоном Хефреном. Тутмос выполнил обет, данный богу, и Ра сдержал свое обещание. Историки убеждены, что Тутмос знал, по чьему приказу возведен сфинкс, и доверяют его рассказу. Но некоторые сомневаются. Так Райнер Штадельман, директор Германского археологического института в Каире, полагает, что, по-видимому, сфинкс возведен еще при фараоне Хеопсе. Вот, например, платок, покрывающий голову статуи, был, как показала современная реконструкция, плиссирован на лбу. После смерти фараона Хеопса, как свидетельствуют найденные изображения, египтяне отказались от этой моды. На подбородке сфинкса, а его лицо, как считается, воспроизводит черты фараона, нет и следов бороды. Однако со времен Хефрена все фараоны стали носить клиновидную церемониальную бороду. Еще загадка. Кто бы ни возвел сфинкса, Хеопс или Хефрен, ученые не могут объяснить, для чего он возведен, кого он изображает. Египетские цари часто увековечивали себя в образе величественных сфинксов. Эти каменные творения символизировали их достоинство и власть. Но был ли царским портретом самый первый сфинкс? Может быть, он изображал солнечного бога Ра, которому лишь придали черты его земного наместника, фараона. Археологи странствуют в фильмах. По другую сторону крепости, возведенной учеными для защиты от поборников непознанного, наблюдается немалый переполох. Летом 1993 года на штурм этой крепости ринулся дилетант-египтолог Джон Уэст, компании сейсмолога Томаса Добецки и уже знакомого нам геолога Роберта Шоха. Они попытались найти подземный туннель, ведущий внутрь сфинкса. Египетская полиция на глазах у сотен туристов задержала злоумышленников, а научный мир насмешливо назвал их египтософами. Крепость была спасена, но тайн от этого меньше не стало. По мнению Уэста, есть много странностей в этой древнейшей египетской статуе. Так много, что сфинкс может оказаться древнее самого Египта. Почему, например, египтяне, возводившие свои памятники с поразительной геометрической точностью, поместили сфинкса сбоку от пирамиды Хефрена, так что дорога, которая вела к ней, была, вопреки традиции, проложена не под прямым углом? Может быть, Хефрен, выбирая место для пирамиды, вынужден был приноравливаться к местности, где уже высилась странная статуя льва. Обычно этот памятник фотографируют анфас, величественная голова, иссеченная шрамами времени, каменный плат, облекающий ее словно нимб. Если же посмотреть на сфинкса сбоку, бросается в глаза могучий торс монумента и маленькая горошиной голова. Пропорции явно не соблюдены. А может быть, подобно другим древним царям, высекавшим свои изображения на скалах, фараон лишь воспользовался древней статуей, приказав увенчать ее собственным скульптурным портретом, головой из камня. Настоящую же голову древнего изваяния сбили. А почему о возведении сфинкса не упоминается ни в одном из документов Древнего Царства? Может быть, это реликт древней культуры? И египтяне сами не знали, для чего предназначен этот колосс. Вопросы не кончаются. Сама плита с рассказом о том, как юному Тутмосу приснился бог Ра, тоже вопрошает. На ней рядом с текстом изображен сфинкс, а в основании его – некое подобие двери. Выходит, Тутмос знал, что можно проникнуть внутрь сфинкса. И что же там, за дверью? И если есть потайной ход, куда он ведет? Этот-то подземный коридор и искал Джон Уэст наперекор запретам. Что если там письмена, спасенные после гибели Атлантиды? Уцелевшие жители легендарной страны достигли египетских берегов и поселились в долине Нила. Покорив местное население, они и возвели сфинкса как знак своей мощи, в чреве которого спрятали тайный архив. Эти же заморские гости, захватившие страну, научили туземцев строить пирамиды. Власти Египта якобы знают об этом, но тщательно хранят секрет, так как он умаляет величие египетской культуры, делая ее копии цивилизации атлантов. Подобные фантазии полвека назад распространял американский медиум Эдгар Кейс. Теперь ему вторит автор бестселлеров Грэхэм Хэнкок, По его словам, якобы существуют даже кадры съемки, сделанные египетскими археологами. На них запечатлен подземный туннель, ведущий внутрь сфинкса. Пройдя по нему, археологи уперлись в закрытую дверь. Они не стали ее взламывать и повернули назад. Кроме того, при раскопках близ сфинкса, а также в пирамидах были якобы найдены такие странные предметы, которые решили спрятать от глаз публики. Вокруг тайны сфинкса – заговор молчания. Так утверждают эзотерики, а один из их противников, главный археолог Египта Захи Хаваз, повторяет, что не устанет сражаться с конспирологами из Гизы. Атланты теряются на поле фактов. Вот уже тысячи лет, и это тоже загадка, людям не дает покоя тайна сфинкса. Почему эта странная фигура так притягательна? Почему многие соглашаются верить, что в ней таятся все секреты человечества? После египетской экспедиции Наполеона распространилась уверенность в том, что египетские письмена, эти узоры из удивительных знаков, непонятные никому, хранят величайшие тайны древней страны. Узоры давно расплетены, письмена расшифрованы, а тайны обернулись сообщениями о количестве водоплавающих птиц в виде поставок от птицеловов и рыболовов, документами о найме двух рабынь у пастуха Небмехи, известиями о восстаниях в Куше, то есть хозяйственными и религиозными документами, хроникальными записями и царскими декретами. Они мало чем отличались от документов, которые находят при раскопках любого другого древнего архива. А археологи все норовят лишить нас последних тайн. Вот что они думают о несоразмерностях сфинкса. Статуя эта высечена из природной скалы. Древние скульпторы не вольны были ни передвинуть ее, ни выбрать более подходящие пропорции для сфинкса. Статуя получилась такой, какой лишь и могла получиться в заданных природой условиях. А загадочная дверь на древнем изображении? Неприметный ход, ведущий ко всем тайнам мироздания? Археологи и искусствоведы неумолимы. Перед нами лишь декоративный узор, и путешествовать по линиям орнамента не дано никому. Объяснения простые, потому убеждают не всех. А кроме того, в ранней египетской истории много неясного и для самих ученых. Только представьте себе, 5000 лет назад большая часть планеты была населена дикими племенами. Лишь в отдельных регионах, например, в Передней Азии, появляются первые города. И вдруг в долине Нила возникает нечто невиданное – крупный территориальный союз, объединивший множество деревень и городов. Все поселения на сотни километров вокруг входят в этот союз. Так возникает первое в истории человечества государство. Управляет им один единственный человек. Царь, которому повинуются как божеству. По его приказу свободные люди готовы возводить каменные монументы высотой в сотню метров. Они стекаются сюда со всех уголков державы, говорят на разных языках, но работа сплачивает их, и постепенно рождается народ, единый народ египтян. Руки его изнывают от тягот и цепенеют, пальцы его гниют, говорится в тексте, найденном в 1996 году в пирамиде Хефрена. Это сказано о рабочем, возводившем этот монумент. Может быть, такие же оцепеневшие от усталости руки прежде высекали сфинкса из скалы. И стоит ли отнимать у этих безвестных тружеников то великое, что принадлежит им по праву? То, что создано египтянами, первыми на земле, государство и его культурные ценности.